Цевонг прошел через ледяные перевалы и навсегда успокоился. «Наверное, я вас не понял». «Не поняли?» Голос Кормака был мягким и жалостным. Он видел мертвеца, дотрагивался до его лица, его кожи. «Вы думаете, что буддийский монах не может убить себя? Для некоторых из них вся жизнь — это медленное умирание. В Тибете есть люди, которые находят себе небольшое отверстие в скале и просят, чтобы их заложили кирпичами, оставив небольшое отверстие для того, чтобы ему могли передавать еду, а он мог отдавать свои фекалии. Вы знали об этом?» «Это смерть при жизни. Такой человек может прожить долгие годы. Они входят туда молодыми людьми и умирают глубокими старцами. И дело даже не в этом. Жизнь тяжела сама по себе. Отчаяние, искушения, темные моменты. Желтое монашеское одеяние не гарантирует защиту от человечества». Они замолчали. В тишине капал со свечки воск, пламя замигало, а потом выпрямилось. «Как он это сделал?» — спросил Кристофер. «Повесился». Карпентер рассказал, что он повесился в комнате, которую ему предоставили. Он использовал веревку, которой подпоясывался. В потолок был вбит крюк. Это было на чердаке, в маленькой комнатке, в которой они хранят всякие коробки. Он прикрепил веревку к крюку. Кристофер поежился. «Я не понимаю», — произнес он. «Я не могу понять, как человек может сделать такое, уничтожить свою собственную жизнь. Я могу понять убийство, но не самоубийство». Кормак посмотрел на Кристофера. В глазах его была печаль, которую не могло скрыть даже выпитое виски. «Счастливчик», — заметил он и снова замолчал. На улице бегали собаки, или это был один зверь, почти неслышно крадущийся в тишине. Кристофер прервал молчание очередным вопросом. «А почему он убил себя? Вам это известно?» Кормак покачал головой. «Я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что Джон Карпентер может, но будьте уверены, что он этого не сделает. Однако у меня есть пара идей насчет этого». «Идей?» «Я думаю, что у Цевонга были проблемы. Возможно, они были серьезными. Возможно, они просто казались ему таковыми. Этого я точно не знаю. Но то, что проблемы у него были, это бесспорно». Доктор сделал короткую паузу и тут же продолжил. «Прежде всего, я думаю, что он был буддистом. То есть он больше не был буддистом. Готов биться об заклад, что его обратили в христианство». Кристофер с удивлением взглянул на ирландца. «Я не понимаю. Он был тибетцем. В Тибете христиан нет. Он носил одеяние буддийского монаха. К тому же он умер. С чего вы взяли, что он был христианином?» Кормак подкрепился своим пойлом, прежде чем продолжить. «Да есть пара моментов. Я забрал тело в госпиталь, чтобы обследовать его. Когда я раздел его, я тщательно обыскал одежду, потому что хотел убедиться в том, что собрал все его личные вещи, потому что их вместе с телом следовало передать старому Норбху. Именно тогда я нашел письмо и записку в его мешочке вместе с молитвенником, амулетом и всем прочим. Но угадайте, что он носил на шее и тщательно прятал под одеждой? Крест, мистер Уайлэм, маленький серебряный крестик. Он все еще спрятан в моем столе. Я покажу его вам, если хотите». Никто не задавал вопросов по поводу самоубийства? «Кто? Вы же не думаете, что я рассказал Норбху Дзасе, что один тибетский лама покончил с собой?» «Я сказал вам. Я лично написал свидетельство о смерти. В это время года от обморожения погибает немало людей. Среди них много тибетских монахов, так что вопросов не было». «А что насчет Карпентера? Вы сказали, что думаете, будто он может знать, почему монах покончил жизнь самоубийством». Кормак ответил не сразу. А когда ответил, в голосе его появились осторожные нотки. «Разве?» «Да, и я думаю, что он должен что-то знать, хотя Не могу это доказать. А дело в том, что до того, как это случилось, монах жил у Карпентера.